следует дело делать чужими руками. Что они с нас потребуют? Думаю, не больше того, что имели. Часть выручки от работы филиала. Ну что ж, пожалуй, придется возобновить работу филиала. Давай прозондируй почву и начинай переговоры. Но не забывай главное. Надо найти Крымова. Я не думаю, что он смирился со своей участью. Пока он вне поля нашего зрения, его нельзя сбрасывать со счетов. Отдавая распоряжение, Успенский понимал, что их выполнение сопряжено с риском, ведь переговоры с бандитами, да еще о дележе прибыли, не относятся к числу приятных бесед за круглым столом. Они проходят максимально жестко и нередко кончаются кровавыми разборками. Но в то же время не идти на контакты с бандитами, а тем более игнорировать их, дальше нельзя. Они имели вес в каждом районе, контролировали большую часть бизнеса в городе. Если попытаться сформулировать правило, по которому живет бандитский мир, то, пожалуй, оно выглядит так. Если нужно, значит, можно. За деньги современные разбойники идут на все, вплоть до убийства. Такое нынче страшное время. Ищенко, обдумав указание Успенского, сказал: «Пока проводим переговоры, вам бы лучше уехать на недельку за рубеж. У меня есть информация, правда, не до конца проверенная, о том, что все местные бандиты на вас ножи точат. Недовольство выражают по поводу закрытия филиала завода». «А что, мэр эту проблему не сможет решить?» Стараясь быть максимально спокойным, спросил Успенский. Несмотря на присутствие Ищенко, которому он полностью доверял, возникшее еще на корабле чувство тревоги не исчезло. «А я ведь с ним договорился о взаимовыгодном сотрудничестве. В качестве первого шага пригласил за наш счет в Германию слетать». «Насколько мне известно, мэр не всесилен. Он сам заигрывает с бандитами». «Не лучшие новости ты мне сегодня принес, Петр Тихонович», — похлопал по плечу своего охранника Успенский. «Устал малость». А перед тем, как сесть в машину, добавил: «В общем, так. За нашу безопасность и спокойную жизнь можно будет пожертвовать филиалом завода. Только такое согласие даю при получении гарантий. Правда, бандитские гарантии ненадежны, но лучше уж так, чем оказаться в кювете с простреленной головой. Чтобы этого не случилось, активнее наращивай силу охранного бюро. Надо, чтобы с нами не только считались, но и боялись нас, чтобы рэкетирам невыгодно было нас трогать. Акционеров и чиновников я беру на себя». «Ну, на сегодня все. Поехали по домам».